«Железная логика». Напоминаю, что Сергей Михеев через меньше, чем через 30 минут будет отвечать на ваши вопросы. Задавайте их, чтобы было из чего выбрать и чтобы ответы были максимально разнообразными. Ну, собственно, как и сами вопросы. А пока продолжаем украинскую тему. И вот удивительно, в США здравые мысли звучат. Предложенный президентом России Владимиром Путиным мирный план представляет собой лучший исход для Украины на данный момент, заявил американский политолог Джон Мершаймер в интервью одному из YouTube-каналов местных. С моей точки зрения, было бы разумно для Украины и для Запада принять эти два условия, которые выдвигает Путин, и затем начать переговоры, потому что я думаю, что это лучшая возможная сделка, которую Украина может получить. По словам профессора, лучшим решением для Украины было бы провести переговоры сейчас и признать тот факт, что она потеряла 4 области, а также объявить о нейтралитете. Ну, тут такая штука. Профессор молодец. Да, ставим 5 ему, так сказать, да, по этой дисциплине. Говорит разумные вещи, с одной стороны. С другой стороны, он говорит о том, что это было бы наилучшим вариантом для Украины. Тут я согласен. Но никакой независимой Украины нету. Будет ли это наилучшим вариантом для США, которые реально курируют все события на Украине? Вот что было бы интересно узнать у профессора. Понимает ли профессор, что никакой такой Украины, которая сама принимает решения, просто не существует? А существует, так сказать, да, связка американцы через Европу, Украина. Американцы, как бы, первая, Европа вторая, Украина 16-я, пропуская сразу 14, так сказать, позиций. Вот. Понимает ли это профессор? И тогда возникает вопрос, если это так, а на мой взгляд это именно так, то да, для Украины это была бы хорошая сделка, а вот Америка как хорошую сделку это воспринимает. На мой взгляд, проблема в том, да, что Америка не воспринимает это как хорошую сделку для себя, для Америки, а не для Украины. То есть Украина – средство, а не цель. Вот, собственно, и все. Я думаю, что тут, во-первых, профессор все понимает, и он тоже думает о интересах Соединенных Штатов, но он говорит немножко, может быть, эзоповым языком о том, что, ребят, нам придется выбирать из плохого и худшего, и лучше не дожидаться до того момента, когда будет совсем плохо, а прекратить это все сейчас. Потому что здесь вот есть еще одно интервью. И еще одно мнение. На следующей стадии конфликта Украине, возможно, придется признать поражение, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон, опять же, в одном из YouTube-каналов. И он говорит, что на следующей стадии речь пойдет уже о потере контроля Украины над Одессой и Киевом. Да, согласен, есть такая штука, но, видимо, те, кто управляет ситуацией, пока в это не верят. То есть профессор, он и есть профессор, политолог и есть политолог, они решения не принимают, но хорошо то, что они это говорят, да, потому что все равно, как бы, да, вся вот эта вот, значит, околополитическая, так сказать, тусовка, она в любом случае создает определенный фон для принятия тех или иных решений. Все равно их слушают, все равно, так сказать, кто-то анализирует, все равно, как бы, это действует на общественное мнение и так далее, и так далее. То есть хорошо, что есть такие голоса. Вот, с одной стороны. С другой стороны, да, здесь есть вот развилка. И я так понимаю, развилка очень простая. Первое, действительно пойти на какой-то компромисс, имея в виду, что может стать еще хуже. Вот. Но тогда тоже американцы должны это оформить как спасение мира. Именно ими, американцами. Я, кстати говоря, вот, достаточно давно высказываю там, по этому поводу, по поводу Байдена, простую мысль. Как бы, если Байден хочет побед, а побед нету, то, например, перед выборами можно было бы изобразить победу в виде Америка, капитан Америка спасает мир. Как он спасает? Он предлагает компромисс какой-то в переговорах с Россией, например, и прочее, прочее. Он говорит, что, значит, Россия, конечно, так сказать, плохая, вот, но ситуация зашла так далеко, что Америка, как страна, несущая ответственность за глобальную безопасность, как реальный лидер планеты, да, предлагает мирные переговоры. Вот. И вот я, Байден, спас мир. Как бы, да? Вот я, Байден, спас, так сказать, мир от ядерной катастрофы, а своих избирателей спас, так сказать, от ядерной войны и прочее. Был бы, это мог бы был ход, но, неплохой ход, но это надо готовить. И мне кажется, Байден, к сожалению, его команда на это не способны. А так, в общем, почему бы и нет? Хотите политтехнологических решений? Мы накидаем сейчас вам тут десяток. Вообще без проблем абсолютно ходов, которые будут, причем, достаточно неплохо себе выглядеть. Но они к этому не способны, поэтому развилка такая. Или вот так вот пойти, или, значит, переть, так сказать, рогом до упора. оправдывая это тем, что американские ВПК получают на новые заказы, что это рабочие места, что это деньги, что это ослабление России, что это проблемы для логистики Китая и все такое прочее. То есть вот один вариант – это все-таки поиск компромисса, да, с учетом того, что может стать еще хуже. Второй вариант – переть, так сказать, рогом до конца, пока вся Украина вообще не будет полностью израсходована. Вот пока Байден и его администрация, и те, кто стоят за ними, я так понимаю, до выборов, по крайней мере, будут переть до конца. Вот я не вижу уже времени и с возможности для того, чтобы они взяли, например, скажем, какой-то кульбит совершили. Вот, хотя, вот, на мой взгляд, это вот чисто технологически, это был бы вариант. Почему нет? Я, Байден, не какой-то этот Трамп, вот этот вот, так сказать, а именно я, Байден, это системный политик, спас весь мир от ядерной войны. Вы должны быть мне вообще по гроб жизни благодарны. Решил под конец жизни спасти весь мир от ядерной войны. Во-первых, значит, изберите меня еще раз президентом. Во-вторых, вот впишите меня золотыми буквами, как бы, да, в скрижали истории. Но тут вот с каждым, условно говоря, месяцем таких возможностей все меньше и меньше. А главное, мне кажется, они это даже не рассматривают. А что скажете тогда по поводу следующей новости? Высокопоставленные демократы, включая помощников президента США Джо Байдена, сомневаются, что подходы действующего главы государства к предвыборной кампании обеспечат ему переизбрание. Об этом пишет издание Axios. И, соответственно, ну, опять же, наверное, не только о предвыборной кампании идет речь, а о подходах Байдена вообще к решению проблемы. И вот, может быть, как раз здесь как раз и говорится о том, что уже и ближайшее окружение Байдена недовольно тем, что все это на Украине продолжается и ведет и его, в том числе, самого к краху. Согласен, есть такая штука, да, но тогда вопрос, а кто будет вместо него? Вот я, у них затыка в том, что они Трампа как системного человека не воспринимают. То есть, грубо говоря, если бы на стороне республиканцев был бы не Трамп, а какой-то более системный управляемый такой, радиоуправляемый человек из истеблишмента, может быть, демократы слили бы даже Байдена. Потому что, на самом деле, реально с ним становится все тяжелее и тяжелее. Все хуже и хуже. Но они уперлись в личную проблему Трампа. Они боятся Трампа, они не верят Трампу, они считают, что он может выкинуть, так сказать, какой-то фортель, вот, что он, так сказать, действительно убежден в том, что надо что-то серьезно поменять, там, замочить каких-то левацких там троцкистов, глобалистов или еще что-то в этом роде. И здесь вот есть такая вот тоже технологическая затыка. Я думаю, что с точки зрения глубинного государства, американского, оно готово было бы Байдена поменять на кого-то еще. Но так получилось, в том числе по вине самого этого глубинного государства, что тот, на кого можно поменять, им жутко не нравится. Вот, ну, просто жутко не нравится, он не такой, он неправильный, он не системный. Был бы там какой-нибудь более системный республиканец, я думаю, что они слили бы Байдена, договорились бы обо всем и так далее, и так далее. Но в итоге, действительно, вот эта вся, значит, история по Украине упирается в личности. И мы видим здесь треугольник простейший. Россия, Штаты, Украина. Или как хотите, Россия, Украина, Штаты, все равно. Значит, в России президент Путин недавно переизбран на следующий срок. И сомнений в том, как бы, что в его, как бы, и легитимности, и в его устойчивости нету. На Украине Зеленский не переизбирался, и на самом деле, так сказать, балансирует между этой самой, между небом и землей. В Америке очень старый Байден все ближе и ближе к выборам подходит, причем его позиции скорее ухудшаются. Что с ним будет после выборов, если он вдруг победит, вообще никто не знает. Это я про что? Это я про то, что напрашивается, так сказать, смена двух фигур. Да? Зеленский и Байден в их нынешнем качестве – это реальная проблема для решения, так сказать, ситуации вокруг Украины. Я не переоцениваю в этом смысле американское глубинное государство и вовсе не думаю, что оно как-то вдруг готово там полюбить Россию. Но, опять же, там чистый расчет. Чистый расчет, да? В этом расчете, вот, говорю, есть два сценария. Первый, так сказать, горя оно все синим пламенем, мы будем получать деньги, русские по нам никогда не ударят, там, а там вообще пусть эта мясорубка идет вечно. Вот. А есть другое, как бы, давайте заключим сделку. В принципе, президент Путин все время говорит о том, что, в общем-то, он к этому готов, вопрос только в том, на каких условиях и так далее, и так далее. Что там будет с Украиной тоже, это дело десятое. Вот. В этой вилке. Но нынешний, как бы, президент Байден и его команда уже до выборов не смогут сменить парадигму. Не смогут. А значит, как бы, да, здесь вопрос в смене человека и его команды. И тогда американская вот эта вот Deep State, он попал в вот довольно дурацкую ситуацию. Вроде бы как, надо избрать Байдена. И всю его вот эту вот команду. С другой стороны, изберешь Байдена и его команду, непонятно, как бы, да, появляется, есть ли, так сказать, там поле для маневра. То есть поле для маневра будет сужено просто всем тем, что они наговорили и наделали уже. Гибкость будет меньше. А с другой стороны, не изберется Байден, изберется Трамп. А его вообще, как бы, с ним вообще, так сказать, опасно, он непонятно, кто он такой. То есть это такой внутриполитический кризис. Он очень ярко высветился, когда Трамп когда-то победил Хиллари Клинтон, и демократы пошли ва-банк, расшатывая собственное государство, только углубляя эти проблемы. Тоже их надо было каким-то образом аппаратным, там, внутриэлитным образом порешать по-другому. Они их не порешали по-другому. В итоге Трамп выходит на очередные выборы. Они по-прежнему его не любят, ненавидят. А что же делать, так сказать? А Байден уже старый. Трамп плохой, Байден старый. Это серьезная проблема внутриполитическая у них, на самом деле, и со скамейкой запасных, и со всем остальным. А мы находимся в заложниках. Проблема наша состоит в том, что, к сожалению, после распада Советского Союза мы где-то по своей воле, где-то в силу обстоятельств, оказываясь в заложниках, весь мир оказался в заложниках внутриполитической ситуации в Штатах. Это большая проблема. Вообще, нам бы серьезно говорить, собрать какой-нибудь форум, там, условно говоря, всего остального мира, даже не по Украине. По Украине я уже говорил, а просто сказать, слушайте, но эти ребята, они нас угробят всех. Они всех нас угробят. Давайте уже как-нибудь это самое поговорим все вместе. Соберемся вот на какой-то форум, кроме Запада, и поговорим все вместе о том, а как нам вообще не это самое, не пропасть из-за этих вот то ли как бы этих клоунов, то ли престарелых, так сказать, каких-то этих президентов, из-за проблем внутри американского вот этого глобального как бы истеблишмента. Это такая штука серьезная. Вот. И здесь прям несколько тупиковых ситуаций вот так сплелись друг в друга. И все они коренятся в первую очередь в неспособности американской элиты решить и внутренние проблемы, и перезагрузить систему своего лидерства глобального. Но тут ведь в начале года еще говорили, да и в конце прошлого года, о том, что нужно кого-то выдвигать демократам, это должен быть не Байден. И вроде как ждали, что сейчас они поменяют лошадь, поменяют, а потом уже стали говорить, нет, вот прям уже вот последний месяц остался, когда можно поменять, потом все, месяц прошел, но все равно продолжали об этом говорить, потому что все равно, ну, творилось что-то неописуемое. И не знаю, может быть, готовится какой-то фортель, когда понятным для избирателя способом они поменяют кандидата, но все равно, может быть, они до сих пор думают, а времени тем самым остается все меньше и меньше. Понимаете, Александр, вот ситуацию, которую вы сейчас описываете, она как раз и говорит о кризисе. Она говорит о том, что шестеренки проворачиваются, что механизм не работает, что система принятия решений дает сбои. Вроде бы огромное количество людей говорят, что накопилась критическая масса недовольства Байденом и его командой. Да, в самой Демпартии говорят, давайте этого, давайте того, давайте так, давайте сяк. А время уходит, они ничего не могут сделать. Да? И поэтому как бы машина движется по инерции. И движется, так сказать, явно к проблеме. Или в столб она въедет, так сказать, или в яму какую-то упадет, или еще что-то в этом роде. Но в любом случае едет она криво. А то, что они не могут тут решить проблему, говорит о внутреннем кризисе, противоречиях, неэффективности и прочее. А времени все меньше и меньше и меньше, так сказать, тик-так-ходики. Я не верю в то, что они до выборов смогут что-то сделать. Просто потому, что они скажут, давайте уже как-нибудь вот ну так, а там уже как бы посмотрим, как она, куда кривая выведет. В крайнем случае там можно Трампу поставить какие-то условия. Вот. Я вижу, как они перетасовывают поверхностные сценарии. А давайте сейчас Трампа, так сказать, осудим. А он раз и сольет проценты, как бы. Или мы его посадим, или то, или все. То есть глубинных решений смысловых нету. Есть чисто ситуативные, тактические вещи, то есть как кого обгадить, облить грязью или там поставить подножку перед выборами. А вот глубинного переосмысления того, а как двигаться дальше-то, и нету. Предположим, опять же, выбрали вы этого Байдена. Дальше что? Вот, хорошо, все, выбрали, как бы, триумф, ура, как бы, да, вот вы, дальше что? Дальше-то, на самом деле, все те проблемы, которые есть, никуда не денутся, ни лично с ним, ни с его командой. Ну, хорошо, команду можно там как-то перетасовать, может, он даже не заметит, кто его знает. Вот, это самое. Еще что-то, дальше-то что? Дальше накапливается критическая масса проблем, которые по-прежнему не решаются, и в том числе с этой же Украиной, потому что, действительно, совершенно не ясно, что с ней делать дальше, потому что вот эта развилка, давай, значит, все равно давим на газ, она может привести реально к глобальному конфликту. И тогда привет всем вашим схемам, так сказать, всему вашему пиару и всему остальному, как бы, да где мы все будем, да? Или надо идти на компромисс. Но тогда, если Байден остается, ему пойти на компромисс сложнее. Ему сложнее пойти на компромисс, чем любому новому человеку, любому. Потому что все равно роль личности в истории, она как бы очень серьезна. Человек, так сказать, все равно является заложником всего того, что он сказал, сделал, там, и так далее, и так далее. И он не может просто взять, там, условно говоря, отключить там все то, что было, и привет. То есть вот эти штуки явно есть, они вот существуют. А главная проблема всего мира в том, что мы в итоге стали заложниками, весь мир. Ну, как кто-то поверил Западу искренне, кто-то просто оказался в вынужденной ситуации. Но весь мир в заложниках у внутриполитической интриги в США. Вот в чем проблема-то. Ну и давайте сейчас, у нас остается еще несколько минут, по поводу проблем Эквадора. Это не очень большая страна. Бананы, я знаю. Там. На экваторе находится, да-да-да, там прекрасный климат. Так вот, вся страна, без исключения, осталась без света. А у них проблема, им перестала энергию поставлять Колумбия, у них обмелели озера, и это тоже влияет на водохранилище. Но есть еще один момент довольно любопытный. Они не платили российской компании по контракту, а компания это строила там гидроэлектростанции. Ну и вот сейчас в 7-дневный срок они должны все проблемы решить для того, чтобы все-таки гидроэлектростанции, построенные россиянами, у них появились. Ну пусть решают, а то света не будет, света не дадим. Но видите, как хорошо, значит, у нас есть такая возможность поставить их в такую позу. А что касается Эквадора, я помню, с Эквадором же там тоже какое-то время тому назад была коллизия вокруг санкций, присоединение или не присоединение Эквадора к санкциям против России, и мы, значит, в спешном порядке обнаружили, что бананы у них не очень качественные. Вот, а Эквадор там чуть ли не главный мировой поставщик бананов. Вот, что они не очень качественные, что вообще какие-то более качественные бананы надо завозить из другой страны. Я не знаю, как там это все дело решилось, но тем не менее, надо учиться ставить, значит, людей на место. Вот хотите, значит, чем-то пользоваться, давайте первое платите, второе, так сказать, да, политическая лояльность, вот третье, понятная, прозрачная договороспособность, а если нет, останетесь с бананами и без света. Света не будет, но, в принципе, бананы можно и в темноте есть, да, вот только, мне кажется, в Эквадоре, наверное, знаете, как обычно, тот, кто занимается этим, тот это свое дело, как бы, и больше всего не любит, да, вот, тот, кто людей на кондитерской фабрике тошнит от конфет, так сказать, да, вот, а людей, наверное, которые выращивают бананы, как бы, они их видят, не могут и ненавидеть. Но зато бананов там много. Давайте их заставим. Я думаю, что правильно. Нечего, не надо с нами, так сказать, так вот нехорошо обращаться. Хотя, конечно, вот непонятно. Денег нет, попросите у американцев там. Тут такая штука. Денег нет, продайте нам бананы. До этого это все было, да. Вот, а потом сразу деньги кончились и... И светку. Свет, да. Тут надо сказать, что быть экспертом в проблемах Эквадора, мне Бог не это самое, не судил, что называется. Ну, ситуация сама по себе достаточно интересная. Просто вся страна сидит без света. Бывает в одном доме, там, в районе, да, здесь вся страна, просто там света нет. Но это означает, что люди, которые руководят этим Эквадором, ну, так мягко сказать, очень недалекие. Если у вас есть ситуация, при которой вся страна может остаться без света, а вы не смогли, значит, эту ситуацию как-то урегулировать, то вообще напрашиваются какие-нибудь досрочные выборы там, или нет, какой-нибудь военный переворот, в конце концов. Везде есть какие-то военные. Пусть какой-нибудь капитан местных десантников там, да, разберется, решит проблему. В принципе, в таких странах это свет, довольно быстро. Свет от этого не появится. Свет не появится, зато договориться будет с кем. Ведь, видимо, проблема в том, что-то не смогли договориться. Я думаю, что всегда есть какое-то решение. Опять же, вот не в курсе, но я не исключаю, что на самом деле это одна из проблем, это как раз вот попытка Эквадора играть в американские игры. Кто знает, надо посмотреть, везде есть какая-нибудь конспирология, 100%. Вот когда, знаете, говорят, хватит этой конспирологии. Ну как же это хватит конспирологии? Слушайте, в каждой стране мира есть, значит, куча секретных служб. Вот у всех у них есть тайны, как бы, да, вот, есть всякие разные другие организации и прочее-прочее, есть институт государственной тайны, вот, а это значит, что конспирология всегда уместна. Ну что ж, я напоминаю, что вы можете задавать вопросы Сергею Михееву, и он ответит на них через 8 минут, начнет отвечать. А присылайте нам сообщение в WhatsApp и в Viber на телефон +7 900 370 63 63, +7 900 370 63 63, или пишите на короткий номер 5533, пишите смс, а в начале сообщения обязательно пишите слово «Вести» и ответы на вопросы. Ваши вопросы, которые вы задаете, уже через несколько минут в нашем эфире. А у нас впереди прям самые первые, это реклама и новости. Железная логика. Ну и тут тоже вот слушатели уточняют, что Эквадор хотел передать Украине через Соединенные Штаты старое советское оружие. Но эта история была в начале года, там в январе заявили о том, что хотят передать, в феврале уже заявили о том, что ничего не будут передавать, поэтому вряд ли именно вот нынешнее отключение света с этим связано. Хотя, наверное, да, тоже каким-то образом оно могло повлиять. Добрый день, Сергей Александрович, почему мы не можем ничего сделать с мошенниками, почему не можем ужесточить наказание для них? Ну да, вопросы такие. Все равно все вопросы не по адресу, но тем не менее. Других, видимо, не будет, поэтому так. Ну, я людей понимаю, да. Что касается, почему вообще мы не можем ничего сделать с мошенниками, ну, наверное, потому что есть какие-то пороки человечества, которые неистребимы. Мошенники были всегда, они есть сейчас и всегда, так сказать, будут в будущем. Это в принципе, да. Вопрос в том, чтобы попытаться все-таки минимизировать ущерб от того или иного порока. Да. И здесь, конечно, есть вопросы, на мой взгляд, в первую очередь, к вот этому новому виду мошенничества, телефонные мошенники, мошенники, использующие цифровые технологии и так далее, так далее. На мой взгляд, ответственность действительно там, значит, достаточно мягкая и не до конца проработанная. Во-первых, ее имеет смысл ужесточить, это раз, потому что мошенничество просто валом накрывает людей. Ну, просто оно растет, вот это телефонное мошенничество, цифровое мошенничество растет жуткими совершенно темпами. То есть оно требует экстраординарных мер, это первое. Второе, то есть ужесточение законодательства, конечно, нужно. Второе, на мой взгляд, надо все-таки жестче, ну или, скажем так, более, так сказать, внимательно и пристально обратить на все это, так сказать, на борьбу с этим банки. Потому что очень большое количество мошенников на самом деле разводят людей от лица банков. Да? То есть я думаю, что банки надо государству подключать к ответственности за все то, что происходит. Банки должны больше работать и больше вкладывать своих денег, а значит, денег тех, кто своих вкладчиков, в то, чтобы сделать более безопасное положение своих клиентов. Так как сейчас в большинстве случаев ситуация такая. Но мы предупредили людей, вот, а они вот все равно, так сказать, вот на это повелись. Ну, предупредили хорошо, но мало. Предупредили хорошо, но мало. Иначе, смотрите, люди вообще без денег останутся. То есть надо, тем более я уж не буду говорить о том, что, слушайте, вот эти вот базы данных в основном утекают как раз из банков. Базы данных, вот откуда люди знают, что у вас там в том или ином банке счет. Ну, значит, где-то есть утечка информации. Второе, кого еще тоже надо к этому подключить, да, это телефонные компании. Почему? Объясняю. Телефонные компании на самом деле могут технически, да, вести меры борьбы с мошенниками. Они этого не делают, потому что им это невыгодно. Звонки, в том числе мошеннические, это деньги. Огромное количество мошеннических звонков – это деньги в карман телефонных операторов. Независимо от того, им все равно ведь кто звонит, там преступник, мошенник или прочее, прочее, прочее, это все равно деньги. То есть от всего этого вала, например, всевозможного спама, телефонные компании, операторы получают определенные доходы. Поэтому они говорят, ну мы предупреждаем, а там, значит, это уж как хотите. Я думаю, что здесь надо их тоже всякими разными мерами заставить более тщательно к этому относиться. И третье, что тоже, на мой взгляд, важно, или уже четвертое, да, это вот этот самый, так сказать, да, пресловутый искусственный интеллект. Слушайте, ну продемонстрируйте нам его замечательные положительные свойства. Потому что опасений по поводу этого искусственного интеллекта много. Компанейщины, которая говорит, что, например, он решит все задачи, тоже много. Но вот здесь мы видим, это замечательная сфера применения цифровых технологий. Я разговаривал со специалистами, в том числе они в передачу приходили. Они говорят, что на самом деле способов борьбы с мошенниками, используя современные технологии, много. Другой вопрос, что никто не хочет тратить на это деньги. Ни как бы телефонные компании, ни банки, ни государство. Ну, просто не хотят тратить на это деньги. Мы просто предупреждаем людей, чтобы они были внимательнее. Это бесполезно. Это бесполезно. Продемонстрируйте способности, как бы вот эти замечательные способности искусственного интеллекта, хоть он не интеллект, как говорят, так сказать, специалисты, но тем не менее, того, что вы это называете искусственным интеллектом, и цифровых технологий в борьбе за безопасность граждан. Это обязанность государства. Занимается профилактикой преступности и безопасностью граждан. Не понимает огромное количество людей, вот, особенно пожилых, до всех ваших предупреждений. Ну, вот они, ну, так вот они устроены. Ну, что, поменяем одно население на другое или подождем, пока они все вымрут, да? Надо работать. И здесь, мне кажется, у цифровых технологий вообще как бы вот немеренная, так сказать, сфера применения. И, кстати говоря, тоже заодно, между прочим, да, к энтузиастам цифровых технологий, заодно удастся снять часть опасений по поводу искусственного интеллекта и всего, что с ним связано. Сказать, ну вот смотрите, он вас это самое защищает, спасает и прочее, прочее. Буквально вот ко мне в передачу «Традиция» приходили на эту тему, в том числе достаточно известные, достаточно известные специалисты, Игорь Ашманов тот же самый, они говорят, есть такие алгоритмы, есть такие технологии. Вопрос в том, что просто, ну, нет желания этим заниматься, потому что надо вкладывать деньги. Ну, и вы знаете, у меня просто около дома висит плакат «Позвонили из полиции, перезвони 112». То есть вот уже до этого дошло, что надо проверять звонки, которые поступают от полицейских. Потому что огромное количество вот подобного мошенничества, когда звонят, сбивают с толку людей о том, что говорят им, что там в отношении там вас что-то, или даже не вас, а вы свидетелем проходите, и потом, а вот вы паспорт где-нибудь забывали случайно? Угу. Вот, и ведут к тому, что а вот какие у вас там данные-то в вашем паспорте. Хотя, я добавлю, хотя, конечно, меня вот очень удивляют особенно такие вот случаи. Я думаю, ну, да чего ж у нас ответственные граждане? В основном, конечно, это пенсионеры из советского прошлого, когда их начинают разводить на то, что к вам звонит ФСБ, сейчас мы тут проводим, так сказать, грандиозную спецоперацию, как бы, и вы в ней ключевое звено. Вы должны пойти туда, значит, сделать то. Я вообще очень удивляюсь, конечно, что должно быть в голове, чтобы вот на это все, так сказать, развестись. Это понятно, что людей надо информировать, но и бороться с этим тоже необходимо. А вот вопрос, наверное, как вы хотели, прям такой максимально глобальный, про мировое правительство теневое и тому подобное. Как вы думаете, тут очень большой вопрос, я покороче. А может быть, распад США, падение Олимпа запланировано для того, чтобы списать долги, массовые преступления и так далее, и тому подобное. Слышали, да. Не, меня как раз, наоборот, интересуют вопросы ближе к жизни, потому что про мировое правительство, с одной стороны, интересно, с другой стороны, да, здесь можно наплести что угодно, а с третьей стороны, это будет все равно ни о чем. Да. Есть оно, это мировое правительство, нет его. Какое-то подобие, значит, клуба управляющих, оно, конечно, существует где-то. Ну, слушайте, недавно был G7, да, вот в этой самой, в Италии, и, собственно, они претендуют, например, это, если хотите, о вершине айсберга. Они претендуют на то, что вот они, собственно, должны управлять миром. Кстати, очень интересное, по-моему, вчера было заявление китайского МИДа по поводу семерки, довольно жесткое, где там, если, значит, в двух словах они сказали, что претензии G7 на то, чтобы управлять миром, как бы они вообще ни на чем не основаны, вот, и мы вам всем еще покажем, что на самом деле, как бы, да, вы теряете эту мировую власть, да. Вот, но, тем не менее, да, какие-то, как бы, там, видимо, схемы, структуры, модели, они существуют реально, но я не верю в некую, знаете, вот в этом вопросе есть, значит, мысль о том, знаете, как вот в кадрах из какого-нибудь, опять же, голливудского фильма, что где-то там, в каком-то, я не знаю, то ли на глубине как бы этого самого Мирового океана, то ли в какой-то этой самой башне, там, то ли где-то в каких-то этих собираются такие, значит, люди в капюшонах, как бы, и они решают, значит, какой стране упасть, какой не упасть и так далее, и так далее. И вот они решили задумать как бы крах, например, США или что-то в этом роде. Вот в это я не верю. Вот я лично не верю. И не вижу, на самом деле, никаких доказательств этих дел. Да? Поэтому мне кажется, это маловероятным. Да? Что значит крах США будет для, скажем, современной западной глобальной элиты? Ну, это будет означать крах всего. Да? Поэтому обнулить какие-то там, условно говоря, долги, обнулить какие-нибудь преступления, а в этом нет никакой необходимости. А в чем необходимость? Да я уже сколько лет слышу про то, что вот сейчас будет крах доллара для того, чтобы обнулить, так сказать, внешний долг и, вот государственный долг США. А у меня вопрос такой, а зачем такие, так сказать, страсти-мордасти? Зачем такие крайности? Помните, несколько лет назад были разговоры, довольно много лет назад, что вот сейчас Штаты введут какие-то особенные доллары, вот, а все остальные доллары по всему миру объявят ненастоящими, скажут, что это не нужно. А зачем? Объясните это, зачем? Вот, а для того, чтобы решить проблему госдолга. Ее можно решить совершенно по-другому, а можно вообще не решать, как показывают, так сказать, это самое, годы жизни с этим госдолгом. Ну, наверное, когда-нибудь, тра-та-та, надо будет поменять правила игры. Но не таким зверским способом, что, например, там обрушить США. Вот это, мне кажется, такие тоже, так сказать, такие завиральные идеи. Но, кстати говоря, такая идея, знаете, она где есть? Она вот есть среди части трампистов. Вот среди части таких вот особо законспирологичных трампистов есть такая идея, что вот, значит, мировые масоны, они решили США как национальное государство разрушить, вот потому что оно мешает им вот установить глобальную власть. А вот наш Трампушка, так сказать, да, вот он как раз, наоборот, он говорит, что он за национальные Соединенные Штаты Америки, что он за то, чтобы Америка вернулась сама сама к себе. Он против того, чтобы Америка играла роль, так сказать, вот глобального там полицейского. Вот. И поэтому они его ненавидят, там рано или поздно убьют или что-то в этом роде. Да, это вот такая вот тоже популярная в Штатах достаточно теория. Давайте вернемся к себе. Мы так прекрасно жили до тех пор, пока решили управлять всем миром. Будем опять градом на холме, как бы всех нафиг, так сказать, пошлем, никого не пустим, как бы и будем счастливо жить. Ну, не знаю, может быть, у кого-то такие мысли и есть, но вряд ли ценой, так сказать, условно говоря, полного разрушения США. Вот, по крайней мере, проблема долгов точно таких вот болезненных решений, на мой взгляд, не требует. Ну да, и потом это же приведет к тому, что они все потеряют свои деньги, и элиты, и в США все американцы, а дальше как это все будет развиваться, совершенно непонятно, они же любят взяться за оружие, там парни-то горячие туда собирались, и кровь течет в нынешних американцев как раз тех парней, сейчас перерыв, потом продолжим. Вести ФМ. Следующий вопрос. Как вы думаете, возможно ли создание союза подсанкционных государств? Мне кажется, мы сегодня обсуждали уже эту тему, цитируя, так сказать, какого-то британского политика. Вот. Определенный союз подсанкционных государств уже существует. Тамосию называют это, да. Уже существует, да. Но просто он не существует вот под таким вот, значит, пострадавшим названием, да, но он существует, так сказать, де-факто. У нас все больше сближаются позиции с Ираном, вот готовится, правда, сейчас немножко, так сказать, оно затормозилось. Соглашение тоже такое глубокое соглашение, всеобъемлющее с Ираном. Вот, правда, говорят, что якобы это вот организационные там какие-то проблемы, связанные с гибелью как раз президента. Может быть и так, да, но я думаю, что соглашение это будет рано или поздно заключено. Вот мы заключили соглашение, значит, с Северной Кореей, вот наши корабли на Кубе. Куба, кстати, остается тоже под санкциями, там, да, достаточно значительными. Вот. Вот наше сближение с Китаем, так сказать, кого вам еще нужно? Вот. То есть, все это уже есть. Просто это не оформлено, как, условно говоря, клуб потерпевших. Вот как клуб потерпевших это не нужно. Не надо, как бы, да, создавать клуб потерпевших. Здесь нужен так вот, как я уже говорил, глобальный мир против коллективного Запада. Или, скажем так, глобальный мир, который себя осознал как самостоятельное, так сказать, живущее естество, что называется. Да, вот такая бы, вот такой бы вот всеобъемлющая конференция без глобального Запада. Вот это, мне кажется, назревает. Да? А повестка дня очень простая. Борьба глобального Запада за лидерство в этом мире, она всех угробит. Поэтому или надо, давайте этому глобальному Западу поставим на вид, вот, или давайте координировать собственные усилия, чтобы нас всех не угробили. Да, звучит немножко фантастично, но тем не менее, вы знаете, я думаю, что вот если бы кто-нибудь осмелился такую повестку дня, значит, озвучить, там над ней можно поработать, над формулировкой можно поработать. Я думаю, желающих приехать было бы довольно много. Уж куда как больше, чем на конференцию в Швейцарии. Роман пишет, а меня интересует один единственный вопрос, и тут я сразу подчеркну, что мы не можем давать характеристики лидерам других государств. Вот он пишет, почему Байден у власти, если он такой, дальше можете сами додумать. Ну, а я только могу сказать, что еще один инцидент произошел, мы вчера об этом не поговорили, просто не успели. Встречался Байден с генсеком НАТО нынешним Столтенбергом, и потом его в конце спросили, когда были ответы на вопросы, о том, что, в общем, никакого отношения к встрече и к НАТО не имело, и он там тоже, то есть он, похоже, такое уже было, похоже, не может отвечать, вот он какую-то тему заложил в голову и на эту тему разговаривает, если ему задают вопрос, не связанный с этой темой, он уже не может ответить, потому что он просто сначала вроде как разозлился, потом какие-то последовали нечленораздельные звуки, а потом он засмеялся, и вот на этом все закончилось, и это уже точно не фейк, потому что это агентство Bloomberg видео выложило. Ну, сначала хочу сказать, Роман, вы счастливый человек, вас интересует только один единственный вопрос, и этот вопрос про Байдена. Ну, у вас больше нет проблем в жизни, как бы я вам завидую, честное слово, да? Потому что меня, конечно, вопросы про Байдена интересуют, но, честное слово, как бы не в первую, не во вторую и даже не в третью очередь. Вот, но, тем не менее, по Байдену ответ простой, другого кандидата у нынешней американской элиты просто не нашлось. И как мы уже здесь вот говорили довольно долго на эту тему, а вот я периодически ее, так сказать, люблю поподнимать, что называется. На мой взгляд, американская система сама в кризисе. В кризисе смысловом и в кризисе организационном. Иногда это не так заметно, но вот в случае с Байденом это явно просто вылезло на поверхность. Очевидно, уже не способный к управлению, так сказать, страной, и уж там я не говорю про мир, человек, его просто вот не мытьем, так катанем, как бы, да, вот хотят вот не тушкой, так сказать, так чучелком запихнуть на очередной президентский срок. Это проблема системы. Они никого не смогли найти. Они никого, так сказать, не смогли подготовить к этим выборам. Они держатся за него. Может быть, конечно, как тоже многие считают, это удобная ширма. Но, если честно, мне кажется, эта ширма превращается в проблему. Да? То есть, причем в такую проблему, что еще перед первым сроком будет очень тяжело. Часто говорили о том, что да, Байден сейчас придет, а потом вице-президент передаст полномочия, он вообще весь срок-то он не протянет. А тут, смотрите, второй срок. Вообще, сейчас-то уже речи нет о том, что он кому-то свои полномочия передаст через пару месяцев. Да, если честно, то вот у меня впечатление все более углубляющегося такого кадрового кризиса, а он тоже уже близок к системному, внутри, значит, американского вот этой вот правящей элиты. Она не может выдвинуть достойных кандидатов. Причем ни с одной стороны, ни с другой. Вроде как ей, говорю, они подошли к моменту, когда и с той, и с другой стороны неудобные люди. И демократы, и республиканцы выдвигают довольно рискованные кандидатуры, и они по-своему очень неудобны для вот условного глубинного государства, в которое как бы все верят, но в первую очередь в него верят американцы. Вот. Но раз они в него верят, значит, у них есть какие-то для этого, так сказать, основания. Вот. Еще раз говорю, может быть, Байдена, так сказать, как ширму можно использовать, но эта ширма становится такой проблемой, что непонятно, что с ней дальше делать. Кстати, вот что интересно, да, интересно в этом смысле, кто же будет вице-президентом. Я вот не знаю, я упустил это дело, как бы уже понятно, кто идет в связке с Байденом? Я вот тоже сейчас не скажу этого. По-моему, нет. По-моему, непонятно. А это будет важно, если вдруг сейчас Байден посмотрим. Побеждает. Я думаю, что за оставшееся время. Да, если вдруг Байден побеждает, это действительно важно. Да? А кто же в случае чего вице-президент? Да-да, можно какие-то тоже такие здесь конспирологические штуки выстраивать. И, кстати говоря, вот я сказал, что я не верю в том, что они перезагрузят вот команду, кандидата и его команду, но они могут подстраховаться как раз фигурой вице-президента. Могут подстраховаться фигурой вице-президента и таким образом попытаться решить эту кадровую проблему. Но, значит, к ситуации с выборами это будет иметь такое опосредованное значение. Потому что я так понимаю, что и здесь они не могут добиться однозначности. Так как фигура вице-президента, она может как поднять кандидата, так и наоборот утопить его. И я думаю, что и эта задача для них сейчас крайне сложная. Потому что до сих пор никто вот так вот точно и однозначно не может сказать, а кто же будет вице-президентом. Ну, тут так. Такая картина, что, видимо, они объявляют официально об этом позже, но уже в апреле Камала Харрис, действующий вице-президент, заявил, что будет выдвигаться в паре с Байденом. Так что снова она, ничего нового. Ну, это вообще как бы провал, по большому счету, потому что, значит, один уже плох настолько, что невозможно это скрывать, вторая как бы еще совсем не такая уж старая, но уже такая же плохая, а может быть даже еще и хуже. Вот, и тогда вопрос действительно, а кто, собственно, управляет Штатами, да? Поэтому вот такого прямого ответа, значит, на вопрос, а вот что же он так до сих пор во главе Штатов, мне кажется, что это, а, инерция, б, ситуация с явного такого кризиса внутри американской вот этой элиты, вот, потому что, ну, просто они сами не понимают, что делать, ну, а в крайнем случае, да, будет использовать как ширму, и тогда вопрос, какая будет команда, какая команда будет играть президент. Но это на самом деле плохо, когда глава государства вообще никакой. Это в реальности увеличивает риски. Потому что командное управление – это такая штука, где-то она положительная, а где-то отрицательная. Потому что в случае чего все разбегаются во все стороны. Да, это когда все хорошо, тогда командное управление ничего себе. А вот когда есть масса проблем, тогда никто из этой команды на себя ответственность брать не хочет. Лидер не соображает, а команда как бы она всегда прячется за лидера. Да, никто, в случае чего, как бы, я не я, там, и не моя. Вот с этой конференции, например, даже в Швейцарии, вот, по крайней мере, даже сами американцы писали, что это провал Салливана, и этот провал Салливана, как бы, этим провалом Салливана, как бы, очень доволен Блинкен. То есть они вроде как в одной команде, но, как обычно, да, так сказать, там внутри всегда есть какие-то интриги и так далее. Но в случае принятия глобальных решений, это как раз минус, потому что, как бы, насоветовать можно чего угодно, вот ответственности нести никто не хочет. Это, во-первых. Во-вторых, непонятно, с кем договариваться. Вот, страна становится недоговороспособной. Потому что если лидер ничего не соображает, а теневые какие-то кукловоды за ним, как бы один за ногу дергает, другой за руку, как бы с ними-то договариваться невозможно. А где государство? То есть государство как субъект, так сказать, да, оно пропадает и становится таким очень размытым. Ну и последний вопрос. Почему Запад на протяжении веков воспроизводит элиты, выбирает правителей, которые ненавидят Россию и хотят нас уничтожить? А Россия воспроизводит элиты и выбирает правителей, которые раболепствуют и заискивают перед Западом и хотят все как на Западе. Я бы не сказал, что у нас прямо... Я с России, так сказать, начну и Россией закончу, потому что, мне кажется, я уже перебрал время. Нет, там нам дали еще. Нам есть второе время. Я не считаю, что все элиты России исторически раболепствуют, там, присмыкаются и так далее, и так далее. Да, что называется, тут, элиты... Тут, наверное, речь о том, что вот хотят домик где-нибудь там во Франции и тому подобное. Домик во Франции и тому подобное – это, на мой взгляд, исключительно феномен 90-х. Вот ничего такого подобного раньше, на самом деле, никогда в истории России не случалось. Поэтому вот период распада, конечно, он очень тяжелый, и последствия его тяжелые, но мы, на мой взгляд, из этой ситуации выходим. А не было в петровские времена задано некое равнение на Запад, помните? И потом французские учили тоже. Две, здесь это просто длинный разговор. Здесь есть две позиции. Я почему про домик искал? Да, несомненно, Петр I сломал через колено традиционную, так сказать, русскую жизнь. И, на мой взгляд, у этого были свои плюсы, но было огромное количество минусов. И подражание, которое сначала было насильственно насажено как бы в элите, затем спустилось вниз на другие слои населения, несомненно, это оттуда. Но вы спросили про домики, точнее, человек, который спрашивал про домики. Вот стремление иметь домик в Голландии ни у Петра, ни у его людей не было. Они все равно были в России. Они все равно при всем при этом оставались национальной элитой. Меншиков страшный вор. Но воровал он, так сказать, в России и строил в России. В этом как бы вот пошлый феномен 90-х. Это, пожалуй, впервые за всю историю России, когда правящая элита своей целью жизни имеет вывоз имущество, так сказать, и ресурсов за рубеж и устройство своей жизни там. Я надеюсь, что мы от этого уходим. Ну что же, спасибо. Завтра пятница, и завтра мы встречаемся вновь в 11 часов после выпуска новостей. Железная логика.